Общее собрание. На пригорке стоит одинокая ель. На ней висит старый колокол, снятый с часовни разрушенной церкви. Прежде чем совсем разрушить церковь, эту перестраивали несколько раз. Сперва под клуб, затем под склад, потом устроили в ней хлев, потом медпункт, потом библиотеку. После этого хотели переделать под гараж, но двери оказались слишком узкими для машин. Тогда церковь разобрали и построили пекарню. Потом пекарню переделали в читальню. Сейчас опять разрушили. Илико говорил бабушке, что, кажется, снова под церковь перестраивают. В Бога я не верую, так что мне все равно, что они там построят. Бабушка моя тоже не очень-то верует, но все же лучше, говорит, церковь, чем читальня. Так вот, висит, значит, теперь тот колокол на ели. Утренний звон колокола оповещает о начале занятий в школе, вечернее о пожаре или общем собрании колхозников. Меня, как единственного в семье мужчину, всегда приглашают на собрание, но только с правом совещательного голоса. Сегодня колокольный звон раздался вечером. Дыма и огня не было видно, значит, звали на собрание. «Зурико, идешь?» — раздался голос Илариона. «Иду, иду, Иларион!» — крикнул я, мигом перемахнул через плетень и зашагал рядом с Иларионом. «По какому собираемся делу, не знаешь?» — спросил я. «А что тут знать? Опять по вопросу конторы, наверное». Собрание уже началось. Мы заняли места в заднем ряду и прислушались. Говорил председательствующий колхозный бухгалтер Алфес. «Значит так. Наш Авксентий, когда его избрали председателем, велел разобрать здание конторы и перенести его ближе к своему дому. Потом, вы помните, председателем избрали Кирилла, и контора перекочевала на новое место. В прошлом году контора стояла перед домом Дмитрия. Теперь вот наш новый председатель Шалва требует перенести контору к его дому. Ну, кто хочет высказаться? Только предупреждаю. Регламент 5 минут. А то знаю я вас. Вам дай только слово, потом не остановишь». «У меня вопрос». «Ну, что там у тебя? Говори, Трифон». «Вы как желаете, уважаемый Шалва? Новое здание конторы построить перед вашим домом или старое перенести и заново перекрыть?» «Трифон Сихарулидзе», — вскочил председатель, — «ты мне зубы не заговаривай, а говори серьезно, не то я тебе покажу твое место. Контору нужно разобрать и поставить перед моим домом. Понятно? Не могу я столько времени терять. Утром выхожу чуть свет и только к вечеру в контору попадаю». «А ты ускорь шаг, дорогой Шалва». «Кто это сказал? А ну, встань, покажись». «Товарищи, ближе к делу. У кого еще вопрос?» «У меня», — сказал Макарий Цхаидзе. И так откашлялся, что чуть голосовые связки не порвал. «Давай, жми, Макарий». «Куда девалась породистая телка, которую я в прошлом году привез из Самтредия? Не пережила несчастная благополучного разрешения нашей уважаемой председательши». «Кто это сказал? А ну, встань, покажись, провокатор!» «У меня есть предложение. Разрешите?» — спросил Илларион. «Дайте слово Иллариону!» «Товарищи, нечего теперь вспоминать да уточнять, куда девалась тёлка, почему казенный стройматериал пошел на постройку дома председателя, каким образом колхозное вино очутилось в председательских кувшинах. К чему это? Узнают люди, нас же и засмеют. Нельзя выносить ссоры собственной избы». «Илларион Шеварнадзе, ты тоже хороший провокатор. Погоди, ответишь мне за клевету, а сейчас лучше садись». «Дайте человеку досказать, правду ведь говорит», — вмешался Илико. «Так вот я говорю, может, было бы лучше наоборот сделать, разобрать дом председателя и перенести его ближе к конторе». «Что ты, Иларион, только что он перекрыл новый дом и уже разбирать?» «Тогда сделаем так, переселим председателя в контору, а его дом займем под контору». «Да ты что, с ума сошел?» – взорвался председатель. «Взамен моего нового дома хотите подсунуть гнилую хибарку?» «Есть еще одно предложение. Разобрать председательский дом и поставить его во дворе конторы.